Неаполитанская кухня. Не пиццы единой жива неаполитанская кухня, яркая, южная, вобравшая в себя и арабские, и греческие, и испанские черты. А партенопейской, или в другом написании парфенонской кухне, как зовут ее в Италии, можно написать несколько отдельных книг, настолько она интересна и богата разнообразными рецептами. Парфенос по-гречески означает «дева», так прозвали одну из главных греческих богинь Афину, и главная достопримечательность греческой столицы, как известно, Парфенон. Из мифов Древней Греции известно, что Партенопой звалась Сирена, дочь Ахиллая и музы Мельпомены, которая вместе с сестрами жила на острове Капри. Волшебным пением красавицы Сирены околдовывали плывущих мимо моряков, и те устремлялись к острову, где корабли разбивались о камни. Лишь Одиссей, зная об этом, приказал своим матросам залепить уши воском, а его самого привязать к мачте, так как ему хотелось услышать пение сирен. Когда корабль Одиссея благополучно миновал остров, упустившие путников сирены в отчаянии бросились со скалы в море. Читая греческие мифы, мы не задумываемся, что, возможно, волны вынесли тело Партенопы на морской берег там, где возле ее могилы возник город Партенопея. Так в древности называлось поселение на месте Неаполя. Есть и другая версия, что Сирена сама приплыла сюда с Капри, очарованная красотой берега. И сейчас ее имя носит набережная в Неаполе, а на площади Сан-Назаро сама Сирена Партенопа увековечена в фонтане в окружении морских коньков и дельфинов. Кухня этих мест, имея такие корни и такую историю, не может не быть яркой, интересной, впечатляющей. Среди традиционной неаполитанской пасты, кроме всем известных макарон, макеронни, широко распространены спагетти, лингвини, лингуини, узкие плоские длинные ленты, букатини, напоминающие спагетти, но чуть толще и полые внутри, пакьери, короткие широкие трубочки, и дзити, широкие червячки, полые внутри, которые традиционно ломаются вручную перед приготовлением и приправляются мясным соусом. Здесь готовят и картофельные ньокки, и шалатьелли, короткую пухлую лапшу, которую принято есть с морепродуктами. В гастрономиях Неаполя, в других регионах их зовут ростичериями, у нас кулинариями, и купить в такой гастрономии можно все от хлеба до сыра, свежего и готового мяса и сладостей, делают сицилийские рисовые шарики аранчини с разнообразными начинками внутри, запеченную в печи паркетту, пасту с различными соусами. По всему чреву Неаполя, по узким старинным улочкам, разбросаны небольшие фритюрные, где тебе в руки дают промасленный кулечек с полосками цукини и баклажанов, креветками и рыбой, фрикадельками и массой прочих разнообразных вкусностей, тут же при тебе обжаренных в кляре во фритюре. «А вы пообедали?» – спросил хозяин нашей квартиры в старом палаццо. Не успели мы втащить в широкий холл свои чемоданы. И тут же посоветовал золотого льва, Леон Дорро, на площади Данте, прямо за углом. Кроме традиционных неаполитанских и прочих известных всей Италии блюд, там часам к 6 вечера разогревается дровяная печь, и можно, глотая слюнки, идти за пиццей, которая ничуть не хуже, чем в раскрученных брендовых пиццериях. Запомнили нас в первый же день и потом встречали с радушием, как возвратившихся из дальних странствий родственников. Пицца неаполитанская толще римской и отличается от прочих итальянских собратьев толстой корочкой. Даже в умбрийской Перудже или в приморской Санта-Маринелле в 2 шагах от Рима пицца, приготовленная неаполитанцем, будет намного вкуснее соседских. Вышедшие из бедной старой кухни типичные неаполитанские блюда обошли все континенты, чтобы стать не только символом города, но порой всей итальянской кухни в мире. Всем известен лучший в Италии сыр моцарелла, моцарелла ди буфало, из буйволинного молока, спагетти с маленькими моллюсками в раковинах. Алле ванголе можно найти в меню любого итальянского приморского ресторана. Простейшая паста с помидорами и базиликом, которую так любят готовить итальянские хозяйки, тоже родом из Неаполя. Известное во всем мире итальянское блюдо спагетти алла путанеска также родом из Неаполя. Для этого блюда соус готовят на сковороде с томатами, оливковым маслом, чесноком, черными оливками из города Гаэте, мелкими рыбками-анчоусами, каперсами и орегано. Популярным блюдо стало благодаря профессиональному объединению итальянских изготовителей пасты в 60-х годах прошлого века. Смущающее наш слух название по одной версии связано с тем, что блюдо это придумали итальянские куртизанки. Оно готовится из простых, повседневных и дешевых продуктов, а его аромат является дополнительным стимулом для клиента заглянуть в заведение. По другой версии у этого слова латинские корни, по третьей – некий неаполитанский повар по имени Сандро, к которому неожиданно пришли гости, обнаружил, что все продукты, из которых можно приготовить приличный обед, закончились. И тогда, по просьбе друзей намешать что-нибудь, Путаната Квальсиаси заправил пасту тем, что смог найти – оливками, томатами, каперсами, анчоусами. Путтанеска с анчоусами готовится только на родине, в Неаполе. В Риме в ней лишь овощи. Спагетти алла путанеска. Готовится спагетти алла путанеска очень просто, но и здесь есть свои тонкости. Ингредиенты: 300 граммов спагетти, 100 граммов соленых анчоусов, 50 граммов соленых каперсов, 100 граммов темных оливок без косточек, 500 граммов спелых помидоров, 2-3 столовые ложки оливкового масла, 1 зубчик чеснока, 1 маленький острый перчик, 2 столовые ложки томатного соуса. Мелко режем каперсы, перчик и анчоусы. В сковороде разогреваем оливковое масло и всыпаем чеснок. Поджариваем его на небольшом огне буквально 1 минуту, чтобы чеснок дал аромат. Убираем чеснок, высыпаем каперсы, анчоусы и оливки. Тушим все вместе на небольшом огне минуты 3-4. Помидоры очищаем от кожицы, измельчаем и добавляем в сковороду. Тушим на небольшом огне минут 20-30 до полного выпаривания жидкости. Соус должен загустеть. Дополнительно к помидорам добавляем 2 столовых ложек томатного соуса, домашнего, мякоть помидоров, а не кетчуп. Спагетти отвариваем аль денте. Добавляем спагетти к соусу, все хорошенько перемешиваем и оставляем на слабом огне еще минуты 2. Все прочие добавки, от корицы до хлопьев халапеньо и прочих изысков, которые добавляют повара, превращая простой рецепт в авторские изыски, не нужны. Лучший вкус именно у такого аутентичного неаполитанского рецепта. Главное, что нужно учитывать, весь смысл блюда в сочетании соленого вкуса анчоусов и каперсов со сладкими спелыми помидорами. Выбираем и продукты соответственные. Цвет соуса должен быть темным, гораздо темнее, чем привычные соусы на основе томатов. Еще неаполитанцы говорят, что лучше переложить анчоусов, чем томатов. Анчоусы растворятся в соусе при приготовлении. В 1 веке до нашей эры у римского консула Лукула была собственная вилла в Неаполе, там, где сегодня находится замок Кастель-де-Лёва. Эта вилла выходила прямо на море, там были установлены резервуары для разведения рыбы, в первую очередь мурены, которая стала основным блюдом его банкетов. Эти банкеты были настолько известны, что даже сегодня прилагательное «люкульяно» означает необычайно обильное и вкусное блюдо. Ставшие нарицательными и у нас лукуловы пиры происходили именно в Неаполе. Большое влияние оказал на неаполитанскую кухню Везувий. У помидоров, выращенных на вулканическом пепле, особый вкус. Среди самых известных вин – вина из винограда со склонов Везувия. Здесь готовят кальмаров с чесноком и изюмом, фрикадельки с помидорами, рыбу на гриле, тушат овощные рагу и обжаривают колечки баклажанов. Среди уличной еды здесь жареные пирожки, напоминающие чебуреки, с разнообразными начинками внутри. Томатный соус свой, отличающийся от тосканского или эмили-романского. Неаполитанский томатный соус. 500 граммов помидоров, очищенных от кожи и семян. Оливковое масло, 2-3 зубчика чеснока, 2-3 веточки зеленого базилика, соль, перец. Кастрюлька, сковородка, горшочек, любая другая посуда, в которой вы будете готовить соус, должна быть глиняной. Наливаем оливковое масло. Выкладываем зубчики чеснока, которые раздавливаем в кастрюльке. На маленьком огне обжариваем чеснок. Когда он станет золотистым, добавляем помидоры, щепотку соли и перца. Тщательно перемешиваем все и тушим 15 минут. Еще раз хорошо все перемешиваем в однородную массу и бросаем веточку базилика. Не режем, не отделяем листики, а целую веточку. Еще раз все вместе тушим около 10 минут. Выключаем, вынимаем базилик, то, что от него осталось, добавляем столовую ложку оливкового масла, взбиваем венчиком. Соус готов. Он идеально подходит к длинной пасте типа спагетти или букатини или макарончини. Заранее сваренную альденте пасту выкладываем на тарелки. Сверху заливаем соусом, слегка перемешиваем и украшаем маленькими веточками базилика. Среди популярных в Неаполе блюд – сальсича э фриарелле, колбаски с фриарелле. Это блюдо можно попробовать только здесь, потому что фриарелле – это изюминка исключительно неаполитанской кухни. Фриарелле – родственник брокколи, растение с подножия Везувия. Его зеленые листья тушат в сковороде с чесноком и маслом, добавляют обжаренные домашние колбаски, похожие на купаты. Сарто – рисовая запеканка с говядиной, куриной печенкой, сухими грибами, горошком, пармезаном и колбасками. Дзуппа ди коцце – суп из мидий, который готовится с помидорами, чесноком, петрушкой и соусом из томатов. Казатьелло – это своего рода соленый пирог из дрожжевого теста с различными видами сыра – солями, ветчиной, беконом и яйцами. Является главным блюдом на Пасху. Выглядывающие из пирога в самом его центре целые колбаски или крутое яйцо, часто в скорлупе, придают пирогу необычный вид. Фрезелле – высушенные в печи кусочки темного хлеба, которые затем смачиваются водой и подаются со свежими помидорами, чесноком, оливковым маслом, орегано и базиликом. Паста очень часто подается с овощами – брокколи, тыквой, картофелем. На неаполитанские сладости подсаживаются все, кто здесь побывал. Первая среди равных – это неаполитанская баба, прародительница ромовых баб нашего детства. На самом деле мало того, что баба наполитано произносится с ударением на последний слог и вообще мужского рода, так еще и родилась в Польше. Однажды польскому королю Станиславу Лещинскому предложили попробовать праздничный немецкий хлеб – кугельхоф, но он показался монарху слишком сухим. Король погрузил кусочек хлеба в сладкое вино Мадеру, получившийся десерт ему пришелся по вкусу. Тогда его повар стал экспериментировать, добавил в хлеб цукаты и шафран, а получившуюся выпечку назвал Али-Баба в честь главного героя «Тысячи и одной ночи». По другой версии, в 1725 году Мария, дочь Станислава, вышла замуж за французского короля Людовика XV. К тому времени Лещинский уже отрекся от польского трона и проживал во Франции. Он был болен, и выпечку пришлось вымачивать в Мадере, чтобы экс-король мог хоть что-то проглотить. Мария привезла в Версаль рецепт бобы и личного кондитера, который продолжил эксперименты своего коллеги. Он предложил заменить Мадеру ромом, добавил изюм, цукаты и шафран, придал выпечке ныне известную форму с шапочкой сверху и назвал просто «баба». В Неаполь ромовая баба попала при Людовике XVI благодаря родственным связям. Король был женат на Марии Антуанетте, сестре Марии Каролины Австрийской. Последняя была женой неаполитанского короля Фердинанда IV. Мария Каролина привезла с собой много рецептов, в том числе и легендарную ромовую бабу. В 1836 году баба уже стала традиционной сладостью Неаполя. «Мой роман с бабой», который продают из прилавков кондитерских и в стеклянных баночках, плавающих в роме, не сложился. Многие знакомые в восторге, я же, как минимум, равнодушна. Мне по душе вторая традиционная сладость Неаполя – сфальятелле. Сфальятелле в единственном числе сфальятелла существует в двух видах. Одна напоминает уложенные друг на друга листы теста, отсюда и название «сфальятелла риччия», что в переводе означает «тонкий слой», «тонкий лист». Это хрустящие слоеные пирожные ежики по форме, напоминающие большой сочник. Второй вид к сочнику внешне еще ближе, он зовется «сфальятелла фролла». От риччи фролла отличается отсутствием жестких слоеных ребрышек, на мой вкус она нежнее, с кремом или сыром рикотта внутри. Впервые сфальятелла, отсюда и ее оригинальное название сфальятелла Санта-Роза, была создана в 17 веке в монастыре Санта-Роза в провинции Салерно. Пирожные оказались настолько популярными, что в 1818 году неаполитанский повар Паскуале Пинтауро купил у монахинь Санта-Розы оригинальный рецепт и начал продавать сфальятелле под личной торговой маркой в своем магазине. Неаполитанские кондитерские полны неаполитанскими и сицилийскими сладостями, а известная местная сеть «Инфанте Леопольдо» заставляет замереть у витрины с умопомрачительными тортами. Заварные пончики святого Иосифа. Одно из традиционных пирожных – это «Дзеполе ди Сан-Джузеппе» – заварные пончики святого Иосифа. Ингредиенты. Для заварного теста получается как для эклеров. 500 граммов муки, 500 миллилитров воды, 1 четвертая пачки сливочного масла, 1 щепотка соли, 12 яиц. Для крема 500 миллилитров цельного молока, 200 граммов сахара, 4 яйца, 70 граммов муки, 1 стручок ванили. Наливаем холодную воду в кастрюлю, туда же укладываем нерастопленное масло и доводим до кипения. Масло постепенно само растопится и смешается с водой. Снимаем кастрюлю с огня, добавляем муку и щепотку соли. Интересный момент. Неаполитанцы добавляют муку, как будто идет дождь. Ее сыплют сверху и постоянно размешивают, чтобы не было комочков. Ставим кастрюлю снова на огонь и готовим на среднем огне, пока тесто не начнет прилипать к бокам кастрюли. Сняв с огня, даем тесту остыть. Затем добавляем яйца. Их нужно добавлять по одному, каждые 3-5 минут, энергично обрабатывая тесто руками, пока оно не станет по консистенции напоминать густой крем. Помещаем тесто в кулинарный шприц с широким носиком в форме звезды. Готовим чистый противень, слегка смазываем его маслом и выдавливаем тесто в форме небольших, диаметром примерно 5-6 см, колесиков или спиралек. Ставим пончики в духовку при температуре 220 градусов примерно на 13 минут. Пончики увеличатся в размере и приподнимутся, поэтому, выкладывая их шприцем, оставляйте достаточно места между ними. Иногда пончики выкладывают на листики пергаментной бумаги и опускают каждый в кастрюлю с кипящим маслом, которое должно покрыть пончик. Мне больше нравится вариант в духовке. Как только наши пончики в духовке приподнялись и испеклись, шприц был с отверстием звездочкой, поэтому бока должны быть ребристые, выкладываем их на блюдо и даем остыть, после чего посыпаем ванильным сахаром или сахарной пудрой. Готовим крем. Отвариваем молоко со стручком ванили, охлаждаем, стручок ванили удаляем. Отдельно взбиваем яйца с сахаром, затем добавляем муку, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков. Смешиваем все с молоком, хорошенько перемешиваем, выливаем в кастрюльку и готовим на медленном огне, постоянно помешивая, чтобы крем был однородным, без комочков и не подгорал, до желаемой консистенции крема, желательно густой сметаны. Даем крему остыть, выкладываем немного крема конусом на каждый пончик, украшаем вишенкой без косточки или любой другой свежей или консервированной ягодой, посыпаем сахарной пудрой. Самым известным вином здесь считается Лакрайма Кристи – «Слеза Христа». Виноградные лозы, которые поднимаются по склонам Везувия, привезены сюда греками еще в V веке до нашей эры. 5 веков спустя Марциал написал: «Вакх любил эти холмы больше, чем родные холмы Нисы, а сегодня Лакрайма Кристи – известное вино международного уровня». Название Лакрайма Кристи пришло из легенды. Спускаясь в ад, Люцифер захватил с собой кусочек рая. Узнав украденный рай в Неаполитанском заливе, Иисус Христос заплакал, и его слезы превратились в виноград на склонах Везувия. Несмотря на угрозу, которую всегда нес в себе Везувий, после извержения люди снова возвратились на его склоны, построили дома, стали выращивать виноград и овощи на вулканической лаве. По легенде, человек заключил с вулканом договор, люди пришли поговорить с его темной душой, успокоить, наладить добрососедские отношения, и Везувий позволил людям собирать урожай, дал плодам особенный вкус. Производственная зона Везувио-Лакрайма включает в себя винодельческие районы 15 муниципалитетов в провинции Неаполь, расположенные на склонах Везувия. Смесь мифа и реальности создает особую ауру вокруг этого знаменитого вина. Вино Везувио-Лакрайма Кристи Диоси бывает красным, белым и розовым. Корни винограда опускаются в темную, пористую лавочную почву. Эту почву не нужно поливать, так как она удерживает влагу и затем высвобождает ее. Белое сухое вино обладает ярко выраженным цветом соломы с мягким ароматом, тонким и нежным вкусом. Красное сухое бархатистое вино проводит год в бочках из вишни и каштана. Цвет его от рубиново-красного до оранжевого. Второе из лучших вин региона – Грекко ди Туфо. Входит в число наиболее интересных итальянских вин. Его делают из древнего сорта винограда Греко. Эти светлокожие ароматные ягоды из Греции сегодня широко распространены в южной части Италии. На протяжении 2000 лет зрел здесь виноград. Эта винодельческая зона получила в 1970 году статус DOC, а в 2003 году – DOCG. Виноград Греко является необычным сортом. Он отличается компактной гроздью, тонкой кожицей, поздним созреванием. За счет того, что в кожице содержится большое количество катехинов, напиток обретает насыщенные краски. Сусло иногда получает каштановый оттенок. Не зря о Греко ди Туфо, грек из городка Туфо, если переводить буквально, говорят, что это красное вино в белом обличье. Выдерживают его в чанах из нержавеющего металла, и чем старше оно становится, тем лучше раскрываются его вкусовые качества. По истечении нескольких лет напиток наполняется орехово-карамельным вкусом. Это вино прекрасно дополнит пасту с моллюсками, тушеную свинину с острым соусом или грецкие орехи с карамелью. Кантина Ди Марцо – самый старый производитель вина из винограда Греко, хранящий под замком вина в лабиринте подвалов в Туфо. Члены семьи уверяют, что являются потомками Марциала, отсюда и фамилия Марцо. Ценилось это вино уже во времена Римской империи, считаясь одним из самых популярных вин того времени. Его называют теплым, роскошным, иногда мятежным, наделенным индивидуальностью и большой глубиной. Классические ароматы вина интенсивны – персик, айва, миндаль, мед и желтые цветы. Особый вкус вину придает то, что растет виноград на землях, где велась раньше добыча серы, и почва обогащена серой и другими минералами. Мясо в стиле пиццайола. Вино прекрасно подходит к карне аля пиццайола – мясу в стиле пиццайола. Ингредиенты. 4 ломтика мякоти телятины, 400 граммов очищенных спелых помидоров, 2 зубчика чеснока, 120 миллилитров оливкового масла, соль, перец, орегано по вкусу. Отобьем тонко нарезанные ломтики телятины, посолим и поперчим, положим в сковороду, покроем мелко нарезанными помидорами, посыпем нарезанным чесноком и щепоткой орегано. Теперь польем оливковым маслом и будем тушить полчаса на слабом огне. С вином «Альянико» нас познакомил хозяин неаполитанской квартиры, вручивший в подарок бутылку этого вина, сопроводив комментарием, что на сегодняшний день это одно из самых популярных вин региона Кампания. Потом мы сами с удовольствием покупали это вино, представленное в разных ценовых категориях в неаполитанских магазинах. «Альянико» получило знак DOC в 2003 году. Вино производят из винограда сорта «Альянико», собранного, как правило, в октябре. У него интенсивный рубиновый цвет и тонкий аромат с оттенками красных фруктов. Вкус сухой, гармоничный и бархатистый. Хорошо сочетается с дичью, красным мясом, твердыми сырами среднего возраста. Подается при температуре 16-18 градусов. «Альянико» также вобрало в себя минералы из вулканической почвы. Виноградная лоза на склонах вулкана не боится холода. Изменение температуры только способствует развитию тонкого и интенсивного аромата. У этого винограда очень темные ягоды с голубым отблеском. Выдержанное в течение некоторого времени рубиновое вино становится гранатовым. Стоимость вина варьируется от 5-7 евро за бутылку самого простого вина, например, «Альянико» и «GT» Корте Нормана, до 12-13 евро за бутылку. Стоимость выдающегося вина, например, Масерия Фратази Капнио с Беневенто Альянико и GT 2015 года, доходит до 60-70 евро за бутылку. В регионе множество других неплохих вин, например, родившихся на островах Искья и Капри из винограда Бьянкалелла, прозванного вином Святого Николая. Или Фалангина де Кампи Флегрей – сухое и очень ароматное вино с лавовых полей в местечке Кампи Флегреи. Отличается оно соломенно-желтым цветом, а также нежным и тонким фруктовым вкусом. Сухое красное вино Капри Россо со знаменитого острова бродит в дубовых бочках в течение года, имеет ярко выраженный привкус красного граната и стойкий душистый аромат. Одно из популярных блюд региона – фрикадельки святого Бьяджо. Это блюдо праздничной кухни времен карнавалов. Фрикадельки Сан-Бьяджо готовят из картофеля, хлеба, сыра, мясного ассорти и яиц. Как любое карнавальное блюдо, фрикадельки стараются сделать как можно богаче и сытнее. Единой версии приготовления этого блюда не существует. Родившееся как блюдо бедняков, оно подается с мясом или в томатном соусе, или с сырами и солями. Главными ингредиентами являются картофель и козий сыр с добавлением яиц, петрушки, хлеба и различных колбас. Едят фрикадельки горячими или комнатной температуры. Фрикадельки святого Бьяджо. Ингредиенты. 500 граммов картофеля, 100 граммов тертого козьего сыра, 3 яйца, соль и перец по вкусу, 2-3 веточки петрушки мелко нарезать, 150 граммов ветчины или окорока нарезать мелкими кубиками, 100 граммов черствого хлеба размять в крошке, арахисовое масло. Отвариваем очищенный картофель, разминаем его в пюре, добавляем все перечисленные ингредиенты, кроме масла, и формируем руками большие шарики величиной с мандарин. В глубокую сковороду наливаем столько масла, чтобы наши шарики были в масле до середины. Разогреваем масло, опускаем в сковороду фрикадельки, жарим, постоянно переворачивая, пока они не подрумянятся со всех сторон до золотисто-коричневого цвета. Вынимаем, укладываем на бумагу, чтобы стекло масло, чуть-чуть остужаем и подаем. Осенний суп. Ингредиенты. 800 граммов тыквы, 1 луковица, пол столовой ложки оливкового масла, 1 картофелина, 5 помидоров черри. В Неаполе берут знаменитые помидорки Сан-Марцано. 5 груш, соль, 2 веточки базилика. Режем лук и обжариваем его в масле. Добавляем целые помидорки, подсаливаем, тушим на медленном огне. Тем временем очищаем тыкву от семян и нарезаем небольшими кубиками. Очищенные картофель и грушу нарезаем мелкими кусочками. Добавляем тыкву, грушу, картофель в соус к помидоркам. Перекладываем его в небольшую кастрюлю. Вливаем горячую воду, помешивая, чтобы получился густой суп. Накрываем крышкой и медленно тушим до тех пор, пока картофель не будет готов, добавляя при необходимости горячую воду, если она будет выкипать. Солим по вкусу, перед подачей на стол добавляем измельченный зеленый базилик. При желании при подаче суп можно посыпать тертым пармезаном, а также добавить столовую ложку оливкового масла. При приготовлении этого супа не допускается доливать холодную воду, она всегда должна быть горячей. Известная неаполитанская мудрость гласит: терпение – это добродетель сильных, потому что контроль над собственным состоянием ума – это одна из высших добродетелей, данных человеку. Терпение необходимо, когда речь идет о неаполитанском рагу. Его едят с поджаренным хлебом, картофельными ньокками, сопровождают традиционную рисовую запеканку или добавляют в рагу наломанную руками пасту дзити. Неаполитанское рагу. Ингредиенты. 700 граммов телятины на сахарной косточке или грудинке, 320 граммов свиных ребрышек, 340 граммов свиной домашней колбасы купаты, 700 граммов томатного соуса, 300 граммов лука, 60 миллилитров оливкового масла, 70 миллилитров красного вина, 300 миллилитров воды, соль по вкусу. Измельчаем лук, удаляем жир из говядины, режем ее на несколько средних кусочков. В глубокой сковороде обжариваем на оливковом масле лук на медленном огне в течение 2 минут. Добавляем мясо, ребрышки, колбаски целиком, даем обжариться в течение 6-7 минут. Вливаем красное вино. Как только вино полностью выпарится, добавляем томатный соус. Теперь вливаем воду и подсаливаем. Готовим на очень слабом огне в течение 4 часов. Если вода будет сильно выпариваться, понемногу добавляем горячей воды. Жидкости в рагу должно быть достаточно, чтобы использовать ее после готовности как соус для пасты или риса, или чтобы полить поджаренный хлеб. Помешивая и доливая в случае необходимости воду, тушим 4 часа. Это рагу можно использовать как обычный мясной соус для итальянских блюд. Интересно, что рагу иногда замораживают и используют по мере необходимости. В плотно закрытой кастрюльке в холодильнике его можно хранить 3 дня. Это базовый рецепт рагу. В некоторых семьях в него добавляют кедровые орешки, изюм, тертый сыр, мускатный орех, мясные фрикадельки. Чтобы получить более темное и насыщенное рагу, в него добавляют побольше густого томатного соуса.